Глава 31. «Твоя красота отвалилась?» — уточнил Степан, наливая себе кофе. «Да», — ответила я. «Только не вздумай смеяться». «Что ты?» — сдавленным голосом сказал Дмитриев. «Совсем не веселая даже. Трагичная ситуация. Потеря роскошных объемов». Муж расхохотался и тут же стал извиняться. «Прости, прости, у тебя вчера, когда ты вернулась домой, был потрясающий макияж. Губы, ласты, румянец, матрешки, брови толщиной с мою шею. Ресницы свисали до подбородка». «И что? Хлопья оказались собачьим кормом?» Я потянулась за хлебом. Экономная Леся, замдиректора супермаркета, не хотела, чтобы вскрывали упаковку с мюсли. Она дорогая. А еда для псов, которую произвели в городе Козломордовск, копеечная. Поэтому текст наклеили на эту пачку. Надеюсь, что ни одна собака не попробует 3 литра гадость. Пахла она мерзко. Регина сначала хотела вкусняшку домой забрать, но потом понюхала и отбросила. Кстати, трехмесячный младенец, которого она в манеже оставила, нечеловеческий. Это щенок. Маловероятно, что я когда-либо еще соглашусь на съемку в рекламе. Очень надеюсь, что то, что вчера сняли, никогда не покажут по телевизору. Дмитриев открыл ноутбук. «Давай о деле. Элина сказала нам правду». Шкатулкин проверил ее рассказ. Николай, отец дирижера, честно платил алименты на дочь от первого брака. Юра искал какие-то сведения о скандалах, где упомянут Николай, но никакой грязи не обнаружил. Если родня и устраивала скандалы, то они бушевали за запертыми дверями, наружу не просачивались. Его внучка от первого брака, Галина, жива. Ее фамилия после заключения брака — Федорова. А высшего образования она не получила, поступила в медучилище, но ушла со второго курса и всю жизнь работала в больницах. Сначала нянечкой, потом завхозом, замуж вышла за шофера. У семьи были двухкомнатная отдельная квартира, домик на 600-ках в 50 километрах от столицы и собственный автомобиль марки «Москвич». Полный набор счастья простого советского человека. Андатровая шапка мужа и норковая шуба жены нигде не упомянуты, но, думаю, они прилагались. Галина не голодала, но Ксения стояла намного выше ее по социальной лестнице, принадлежала к элите. Балерина, которая не один год работала в Мексике, жена дирижера, обладательница многокомнатных хором в центре города, дачи в престижном месте, не на задворках области. Согласись, другой расклад, чем родственница. Галя завидовала Ксении, предположила я. Поэтому и испортились отношения. Вероятно, кивнул Степан. А вот у Любы с Настей все наоборот. Твоя одноклассница кое-как окончила заштатный вуз, перелетала с одной работы на другую, много раз выходила замуж, но счастья так и не обрела. Люба нам рассказала о конфликте с матерью. А Ксения нас уверяла, что у нее с дочкой прекрасные отношения, — перебила я. «Подожди», — попросил Степа. «Я дойду и до этого. Некрасивая история с разменом огромной квартиры в то время, когда бывшая балерина очутилась в больнице, — правда. Люба получила прекрасное жилье. Ксения — халупу. Сейчас наша клиентка владелица никому не нужного интернет-издания». Юра полазил по ее финансовым документам. Любовь Сергеевна Гасконина в долгах по уши, запуталась в кредитах, демонстрирует чудеса эквилибристики, оплачивая займы. Она мастер любимой народной игры под названием «Оформляю 5-й кредит, чтобы выплатить 4-й». Рано или поздно такие забавы плохо заканчиваются. Анастасия окончила в ГИК, стала режиссером. Снимает документальное кино об интересных людях, получила несколько премий. Кроме того, она владеет фирмой, прекрасно обеспечена, никогда не связывала себя узами брака, живет вместе с матерью и двумя сыновьями в загородном доме. От кого родила мальчиков, не афиширует. Но желтая пресса уверена, Настя — многолетняя любовница олигарха Малина. Его гражданская жена. Юноша, похожий на Евгения Петровича, до оторопи. Оба пристроены на хорошую работу. У каждого по машине и по своей квартире. Анастасия часто мелькает на страницах гламурных изданий, никогда не фотографируется в одном платье дважды. Законная половина Малина более 25 лет назад обосновалась в Монако. В Москве с тех пор не показывалась. Владеет сетью кондитерских в Европе. Теперь об отношениях Ксении и Любы. Фунтова рассказала нам, что в гости к Ксении постоянно приходит ее дочка Соня. Но по документам у балерины родилась одна девочка — Люба. «Откуда тогда Софья?» — спросила я. «Если вспомнить снимок, который нам демонстрировала Марина, Соня похожа на Любовь как близнец». «По номеру машины можно узнать ее владельца», — улыбнулся муж. «Шкатулкину долго искать не пришлось. Софья Алексеевна Викулова. На 2 года моложе Любы. Сначала в ее жизни все было хорошо, богатые родители, престижная работа, счастливое замужество, потом рак. Она остается одна, живет в коммуналке по соседству с домом, где провела детство. Юра пытался до нее дозвониться, но безуспешно. К телефону дома никто не подходит. Похоже, в общей квартире никто не живет. Где она служит? Нигде, наверное. Кредитки не имеет, мобильного тоже, фото ее. Я нигде не нашел ни одного, даже в паспортном столе. Почему? Спросите, чего полегче. Не знаю». «Люба и Соня, похоже, до изумления», — протянула я. «Как это возможно?» Степан почесал переносицу. «Встречаются люди-двойники, но не до такой же степени, чтобы их родная мать перепутала», — не согласилась я. «Судя по фото, которые Фунтова дала, они прямо близнецы». «У Сони родинка на мочке уха», — заметил Дмитриев. «У Любы ее нет, но такое пятно было у дирижера». Я подпрыгнула на стуле. Сергей завел любовницу. Та родила ребенка, который... «Во всем похож на Ксению, кроме невуса на ухе», — остановил меня муж. «Если ребенок от внебрачной связи дирижера, то при чем здесь Ксюша?» «А-а-а!» — воскликнула я. «Соню родила балерина!» Степан опешил. «Вилка, по непроверенным данным супруги прибегли к какой-то процедуре. Гасконины мечтали о детях. Зачем Ксении отказываться от еще одной девочки? Почему Соня воспитывалась в чужой семье?» «Возможно, Ксения изменила мужу», — засуетилась я. «На свет появился младенец, от которого балерина поспешила избавиться». Дмитриев усмехнулся. «А Сергей ослеп, оглох и онемел? Не заметил располневшей фигуры супруги? Не сообразил, что она беременна?» «Улетел в длительную командировку», — придумала я новую версию. «За границу, на год. Ксения его провожала стройной и встретила худенькой». Степа встал. И все промолчали. Соседи, например. Или Ксения сидела взаперти. Полный бред. Ладно, пусть так, но откуда родинка на ухе, как у Сергея, если девочка от любовника? «Шах и мат», — пробормотала я. «Ничего не понимаю. Но Софья может желать Любе зла. Если верить Марине, Соня любит Ксению. Возможно, она зла на Любу за то, что та бросила мать. Или рассчитывает на наследство», — предположил Степан. «Ксения не богата», — вздохнула я. «Однокомнатная квартира в Москве, даже в не очень престижном районе, — капитал», — возразил Дмитриев. «Но сведения, которые раздобыл Шкатулкин, да...» «Ты о чем?» — спросила я. Дмитриев посмотрел на часы. «Поехали. Он скоро приедет». «Кто?» — недоумевала я. «Герман Юсупович Белоглазов», — пояснил муж. «Автор и ведущий цикла программ «Те, на кого не подумают» на канале «Болтун». Шкатулкин покопался в разных местах и выяснил, Ксения отнюдь не бедная и несчастная. У нее в Москве 5 квартир и 2 в Питере. Все сдаются».